This queen leave your bones. Телефонный разговор, где все линии в одну сливаясь, порождают хор. Для меня это перебор, да, это перебор. В этом доме нет покоя, да и он бы не помог. Это дом бесконечного количества ртов. Тюрем, городов, двойников на двойников на двойников. Ни бога нет, ни мастеров, молчать об этом не готов. Счастье любит тишину, но это тут не эталон. И это дом, и сидим в нем, и слепо верим в аутдор. То, что есть что-то во мне, рисуем на стене окно. Несмотря на все на это, но мне нравится наш дом. Это дом бесконечного количества всего. Я и разум не фало, хрупкий как фарфор. Наш дом. Разум не фавор, хрупкий как фарфор. Наш дом. Звоните мне в рит, цели дома. Поднял гонорар до миллиона, эй, хала. Аля так танцует, ей не нужен повод. Много говорит, а я немного, это вова. Звучит как пьется, я знаю, жизнь со мной ебется. Я где-то в Палермо выбираю себе кольца. Вчера купил себе новых эмоций. Ботинки бедя, лицо как биробедя. Все не бьется. Пью ташкентский чай перед игрой. Пахнет как шафран и тирань. Братский сон, а ты просит крови. Да, пахнет как кусок лавы. И че он стоит? На мне несмываемая грязь, как слой копоти. Но остановок нет на полпути, я в омуте. И я снова совершу ошибку, выходя из комнаты. Я сволочь, а еще я ебнутый, это наследство. Разум не фавор, хрупкий как фарфор. Наш дом. Разум не фавор, хрупкий как фарфор. Наш дом.